Глава 16. Риса, Хек и остальные члены команды первого контакта продолжали обмениваться сообщениями с темнянином, которого они прозвали «Кошачий глаз». Общение оживлялось по мере того, как в словарную базу данных добавлялись новые слова и уточнялось значение старых. Когда Кейт в следующий раз появился на мостике, Риса обсуждала с гигантским существом что-то на первый взгляд довольно философское. Вахту нес обычный состав смены Альфа, только место менеджера внешних операций пустовало. Ромбус удалился по какому-то делу, передав свои функции дельфину, плававшему в бассейне в правой части мостика. «Мы не знали о вашем существовании», — говорила Риса в микрофон, торчащий на ножке из ее консоли. «Мы знали, что существует большое количество невидимого вещества по его гравитационному воздействию, но не знали, что оно живое». «Два вида вещества», — отвечал темнянин с французским акцентом, который фантом выбрал для их расы. «Да», — сказала Риса. Она подняла голову и помахала рукой Кейту, который усаживался на свое место. «Реагирует слабее», — сказал кошачий глаз. «Только гравитация также». «Правильно», — ответила Риса. Голосфера показывала увеличенное изображение кошачьего глаза, как будто он висел в пространстве прямо перед консолями. «Большинство, как мы», — сказал темнянин. «Большая часть материи, как вы, да», — ответила Риса, — «игнорировали вас». «Вы игнорировали нас?» «Незначительные». «Вы знали, что часть вещества нашего типа живая?» «Нет, не думали смотреть на планетах. Так малы вы». «Мы хотим взаимодействовать с вами». «Взаимодействовать?» «К взаимной выгоде. 1 + 1 = 2. Вы плюс мы равняется больше 2». «Понятно. Больше, чем сумма частей». Риса улыбнулась. «Точно. Взаимодействие осмысленно. У вас есть слово для тех, кто находится во взаимовыгодном взаимодействии?» «Друзья», — сказал темнянин. Фантом догадался перевести новое слово без подсказки. «Мы их зовем друзья». «Мы друзья», — сказала Риса. «Да». «Тип материи, из которого вы, который мы называем темная материя, она живая вся?» «Нет, только крошечная часть. Но вы сказали, что живая темная материя существует очень давно». «Сначала». «Сначала чего?» «Сначала всех звезд вместе. Суммы всего? Мы называем это Вселенная». «Сначала Вселенной». «Это интересно», — вмешался Як. «Идея о том, что Вселенная имеет начало. То есть это так разумеется, но откуда им это известно? Спросите их». «Какая была Вселенная в самом начале?» — спросила Риса. «Сжатая», — ответил кошачий глаз. «Меньше самого малого, только место, без времени». «Первичный атом», — сказал Як, — «восхитительно. Все верно, но мне интересно, как существа вроде них могли об этом узнать». «Они общаются с помощью радио», — вмешалась Лиана, поворачиваясь к ним вместе с консолью внутренних операций. «Вероятно, они догадались обо всем так же, как и мы, анализируя реликтовое излучение и красное смещение далеких галактик». Як хрюкнул. Риса продолжила диалог. «Вы сказали, что не вы лично, кошачий глаз, ни эта группа темнян не живет так долго. Откуда вы знаете, что темнянская жизнь существовала с самого начала?» «Должна была», — ответил темнянин. «Философия», — презрительно хрюкнул Як. «Не наука. Они хотят, чтобы мы просто поверили». «Мы не существуем так долго», — сказала Риса в микрофон. «У нас нет доказательств существования жизни нашего типа более чем 4 миллиона лет назад». Фантом сам преобразовывал человеческие единицы времени в нечто, понятное темнянам. «Как уже сказано, вы незначительны». Як залаял, обращаясь к Фантому. «Запрос, как был получен перевод для понятия «незначительный»?» «Математически», — ответил компьютер через ушные импланты каждому на соответствующем языке. «Мы установили, что разница между 3,7 и 4 значительна, но разница между 3,99 и 4 незначительна». Як посмотрел на Рису. «В другом контексте это понятие может иметь другое значение. Это может быть какая-нибудь метафора. К примеру, «незначительный» может означать «пришедший поздно». Тор оглянулся на Волдохуда через плечо и ухмыльнулся. «Что, не нравится, когда отвергают, не глядя?» «Ни к чему острить, человек», — ответил Як. «Просто мы должны быть осторожнее с генерализацией значений чужих слов. К тому же, возможно, он имеет в виду сигнальный зонд. В нем всего 5 метров. Это и правда не слишком значительно». Риса кивнула головой и снова взялась за микрофон. «Когда говорите «незначительный», имейте в виду наш размер?» «Не размер говорящей части, не размер части, испустившей говорящую часть». «Вот тебе и маскировка», — осклабился Тор. «Он знает, что сигнальный зонд запущен с корабля». Риса закрыла микрофон рукой. Фантом заметил этот жест и на время прервал передачу. «Я думаю, это уже не важно», — сказала она. Потом убрала руку с микрофона и снова заговорила, обращаясь к кошачьему глазу. «Мы незначительны, потому что существуем не так долго, как вы?» «Не вопрос относительного времени, вопрос абсолютного времени. Мы были сначала, вы нет. По определению, мы значительны, вы нет. Очевидно». «Ну, не знаю, не знаю», — добродушно заметил Кейт. «Хорошие парни никогда не первые, они просто лучшие». Риса закрыла микрофон и посмотрела на него. «Тем не менее, я считаю, что мы должны избегать философии, пока не познакомимся поближе. Не хочу случайно нанести им непростительное оскорбление». Кейт кивнул, Риса снова заговорила в микрофон. «Есть ли другие сообщества темнян?» «Миллиарды сообществ. Вы с ними общаетесь?» «Да». «Ваши радиосигналы не слишком мощные, а их частота близка к частоте фонового излучения. На большом расстоянии их не слышно». «Верно». «Тогда как вы общаетесь с другими сообществами темнян?» «Радио-1 для местного разговора, радио-2 для разговора с другими сообществами». Лиана обернулась к Рисе. «Он говорит то, что я думаю, что темняне — натуральные излучатели гиперпространственных волн?» «Сейчас узнаем», — ответила Риса и снова обратилась к микрофону. «Радио-1 движется с такой же скоростью, что и свет, верно?» «Да». «Радио-2 движется быстрее света, верно?» «Да». «Боже», — сказал Кейт, — «если у них есть гиперволновое радио, почему мы никогда не ловили их передач?» «Существует бесконечное количество квантовых уровней, на которых может вестись гиперпередача», — ответила Лиана. «Ни одна из рас Содружества не пользуется гиперрадио дольше 50 лет, и все Содружество использует от силы 8000 квантовых уровней. Вполне вероятно, что мы просто никогда не слушали те, на которых вещают темняне». Она снова поглядела на Рису. «Наша технология гипервещания требует огромных энергозатрат. Было бы полезно обсудить эту тему детальнее. Возможно, они знают менее энергоемкий метод». Риса кивнула. «Мы тоже пользуемся разновидностью радио-2. Вы расскажете нам, как работает ваше?» «Расскажем все», — ответил кошачий глаз. «Но рассказывать немного. Мы думаем так, и мысль внутри. Думаем иначе, и мысль передается по радио-1. Думаем третьим, более трудным способом, и мысль передается по радио-2. Кейт рассмеялся. «Это как спросить человека, как работает речь. Мы просто делаем так, и все. Это...» «Прошу прощения, что прерываю, доктор Лансинг», — вмешался Фантом. «Но вы просили напомнить вам и доктору Сервантес о запланированной на 2 часа дня встрече». Лицо Кейта окаменело. «Черт», — сказал он тихо. «Черт», — повторил он и повернулся к Рисе. «Пора». Она кивнула. «Фантом, пожалуйста, вызови сюда доктора Хека, он продолжит диалог с кошачьим глазом». Как только появился Хек, Кейт и Риса встали со своих мест и покинули мостик. Кейт и Риса вышли из лифта и проделали короткий путь по коридору до огромных черных ворот с гигантскими оранжевыми цифрами 20, нанесенными флуоресцентной краской. Запорные стержни отъехали в сторону. Производимый ими шум показался Кейту смутно знакомым, и через некоторое время он догадался, с точно таким же звуком перезаряжалось ружье в старых фильмах-вестернах. Большинство дверей на корабле имело 2 створки, которые разъезжались в стороны, но это сдвинулось влево целиком. По соображениям безопасности, ворота причального ангара не должны иметь швов и других слабых мест. Риса ахнула. Кейт почувствовал, что у него упала челюсть. В ангаре было около 100 ибов, выстроенных аккуратными рядами, словно парковка, заполненная инвалидными колясками. «Фантом, сколько их здесь?» — тихо спросил Кейт. 209, сэр», — ответил компьютер. «Все интегрированные биосущности, находящиеся на корабле». Риса слабо качнула головой. «Она же сказала, что придут только самые близкие друзья». «Карета — весьма приятная личность», — сказал Кейт, входя в помещение. «Должно быть, все ибы на корабле считали ее близким другом». Кроме них присутствовали еще шестеро людей, все из Риссиного отдела биологических исследований. Был также один волдохуд, которого Кейт не знал. Кейт глянул на часы. 13:59:47. Без сомнения, то, что должно сейчас произойти, начнется вовремя. «Спасибо за то, что вы пришли», — произнес голос кареты в ушном импланте. Ее было легко заметить, только на ее сенсорной сети сверкали огни. Это было слегка жутковато. Перевод от фантома поступал только в левое ухо, правое не слышало ничего, и ничего бы не услышало, даже заговорив все ибы разом. Карета находилась в 15 метрах от места, где стояли Риса и Кейт. Фантом проецировал на внешние шлюзовые ворота огромную голограмму кареты, чтобы всем ибам было хорошо видно ее сенсорную сеть. Что-то в нем было не так. Волокна сети светились ярко-зеленым. Кейт никогда раньше не видел такого цвета на сенсорной сети иба. Он повернулся к Рисе, но та, должно быть, предугадала его вопрос. «Это означает состояние глубокого эмоционального переживания», — пояснила она. «Карета потрясена демонстрацией поддержки, оказанной ей, ее народом». Сеть кареты снова замигала. «Целые и части одного и всех сразу. Составляющие резонируют на макроуровне и на микро. Это обязывает». Очевидно, карета обращалась к собратьям ибам. Кейту показалось, что он улавливает ее мысль, что-то о том, что быть частью ибовского сообщества для нее значит так же много, как самой быть сообществом своих составных частей. Кейт гордился своим умением понимать инопланетян, несмотря на свои свары с Ягом, но происходящее казалось ему каким-то нереальным. Умом он сознавал, что пришел сюда смотреть, как кто-то другой умирает, но чувства, которые он должен был при этом испытывать, еще не пробились на поверхность. У Рисы же был такой вид, будто она вот-вот заплачет. Кейт внезапно осознал, что они с каретой были ближе, чем он думал. «Путь чист», — закончила свою речь карета. Она отъехала на несколько десятков метров от остальных в центр ангара. «Зачем она это делает?» — прошептал Кейт. Риса пожала плечами, но фантом ответил им обоим через импланты. «Во время развоплощения компоненты, особенно колеса, могут запаниковать и попытаться присоединиться к первому же ибу, которого заметят. Поэтому обычай требует удалиться ото всех, чтобы, если такое произойдет, у остальных было время среагировать». Кейт молча кивнул. А потом все началось. В середине ангара был установлен стандартный ибовский холмик для отдыха. Карета въехала на него так, чтобы бугорки подпирали раму. Ее сеть, видимая на проецируемой фантомом гигантской голограмме, полностью окрасилась в фиолетовый, еще один цвет, которого Кейт ни разу не видел у ибов. Светлые точки в узлах сенсорной сети становились ярче и ярче, звездное небо, где каждая звезда становится новой. Затем один за другим все огоньки погасли. Процесс угасания занял, должно быть, пару минут. Рама кареты наклонилась вперед, и ее сенсорная сеть сползла на пол ангара и осталась лежать неопрятной грудой. Кейт подумал, что сеть должна быть уже мертва, но тут она вдруг резко вздулась, словно в нее снизу ударил кулак. Волокна сети теперь утратили всякий цвет, и она выглядела как обычная рыболовная сеть из толстого нейлона. Через пару секунд она окончательно затихла и осела. Карета теперь была слепа и глуха. Вообще-то ибы также могут ощущать магнитные поля, но когда они покидают родную планету, это чувство у них подавляется с помощью нанохирургии. На борту космического корабля магнитная перцепция приводит к серьезной дезориентации. Затем ее колеса отделились от своих осей на раме. Само по себе отделение колес не было чем-то необычным. Система, с помощью которой питательные вещества попадали из осей в колеса, не могла обеспечить их достаточным питанием, так что в естественных условиях они периодически отделялись от остального организма для кормежки. В этом случае на боковых сторонах колес появляются толстые усики, похожие на щупальца-манипуляторы ибовской фасции, которые не дают колесу упасть или поднимают его, если падение все-таки произошло. Практически сразу после отделения левое колесо попыталось вновь соединиться с рамой. Как фантом и предупреждал, оно впало в панику, обнаружив, что по всей окружности оси появились небольшие пупырышки, не дающие ему снова на нее надеться. Оно покатилось по ангару, быстро вытягивая и втягивая свои боковые отростки. У колес есть собственные визуальные сенсоры, и как только оно заметило огромное скопление ибов, оно бросилось прямиком к ближайшему из них. Тот крутанулся на месте, уклоняясь, а другой, Кейт вспомнил его имя, Мотылек, единственный ибовский доктор на корабле, бросился вперед с вытянутым щупальцем, на конце которого поблескивал серебристо-черный медицинский парализатор. Парализатор коснулся колеса, и оно застыло. Несколько секунд оно стояло вертикально, потом похожие на корневища боковые отростки обмякли, и колесо завалилось на бок. Кейт снова посмотрел в центр ангара. Фасция кареты соскользнула на пол, упав рядом с мертвой сенсорной сетью. Щупальца потянулись к раме, отделили синюю помпу от зеленого кокона и бережно опустили ее на пол. Кейт видел, как центральное отверстие помпы проходит свой обычный четырехтактный цикл открывания, растяжения, сжатия и закрывания. Примерно через 40 секунд пульсации отверстия потеряли четкость, и цикл начал искажаться. Помпа перестала понимать, что она делает. Движения отверстия стали беспорядочными, открытие, потом сразу сокращение, попытки растянуться после закрытия, послышался тихий сдавленный хрип, единственный звук во всем ангаре. Наконец, помпа перестала двигаться. От кареты остался один кокон, лежащий на седловидной раме. «Сколько живет кокон без помпы?» — шепотом спросил Кейт Рису. Риса повернулась к нему. Ее глаза были мокры от слез. Она несколько раз моргнула, прогоняя слезу. «Минуту», — ответила она наконец. «Может, две». Кейт потянулся к ней и взял ее за руку. В течение 3 минут все было неподвижно. Кокон угас тихо, без звука или движения, хотя ибы, по-видимому, как-то узнали о том, что все закончилось, и по одному, по двое начали покидать ангар. Их сенсорные сети были темны, никто не произнес ни слова. Кейт и Риса ушли последними. Кейт знал, что Мотылек вскоре вернется, позаботится о том, чтобы останки кареты были выброшены в космос. Когда они шли по коридору, Кейт думал о будущем. Ему, по-видимому, предстояло жить долго, очень долго, и ему было интересно, удастся ли ему через миллиарды лет избежать ошибок собственного прошлого. В ту ночь они, разумеется, не могли заснуть. Смерть кареты расстроила Рису, а он сражался с собственными демонами. Они лежали рядом без сна, Риса смотрела в потолок, а Кейт пялился на крошечное красное пятнышко в том месте, где свет пробивался из-под куска пластика, которым он загородил часы. Потом Риса заговорила. Всего одно слово. «Если...» Кейт перевернулся на спину. «Что?» Она некоторое время молчала. Кейт уже готов был повторить вопрос, но тут она сказала очень тихо. «Если ты забыл, как пишется «и» или «у», то помнишь ли ты меня? Помнишь ли нас?» Она перевернулась на бок лицом к нему. «Ты проживешь 10 миллиардов лет. Я никак не могу этого осознать». «Это невообразимо», — сказал Кейт, покачав лежащий на подушке головой. Он тоже немного помолчал, потом сказал. «Люди всегда фантазировали о вечной жизни. Почему-то вечная жизнь звучит не так пугающе, как конкретный срок. Я могу размышлять о бессмертии, но вообразить, что я буду жив в течение следующих 10 миллиардов лет, это просто в голове не укладывается». 10 миллиардов лет, — повторила Риса, качая головой. «Солнце давно умрет. Земля давно умрет. Удар сердца. Я умру». «Может, да, а может, нет. Если это и правда продление жизни, то оно определенно связано с твоими исследованиями на Старплексе. В конце концов, иначе как бы я оказался в числе участников? Может быть, через 10 миллиардов лет мы оба живы?» Снова молчание. «И вместе?» — спросила, наконец, Риса. Кейт шумно вздохнул. «Я не знаю, не могу даже вообразить». Он немедленно понял, что говорит не то, но... «Если у меня такое долгое будущее, то я хотел бы провести его рядом с тобой». «Правда?» — сразу переспросила Риса. «А нам останется что делать вместе? Что узнать друг о друге после всех этих миллиардов лет?» «Может быть, это существование не воплоти?» — сказал Кейт. «Может, наше сознание пересажено в машины? Помнишь, на Новом Нью-Йорке была секта, которая занималась как раз этим — копированием человеческого мозга в компьютер? Или, может, Может, человечество стало одним гигантским мозгом, но не поглотившим отдельные сознания полностью. Это было бы не так страшно, как концепция индивидуального существования в течение 10 миллиардов лет. Если ты еще не посчитал, это означает, что сейчас твой возраст составляет 1/200 миллионную от твоего возраста тогда. Она замолчала и тяжело вздохнула. «Что?» — спросил Кейт. «Ничего». «Нет, ты чем-то расстроена». Риса молчала еще 10 секунд. «Ну, я к тому, что и твой нынешний кризис среднего возраста пережить непросто. Представляю, что ты будешь вытворять, когда тебе стукнет 5 миллиардов». Кейт не знал, что сказать. В конце концов он решил обратить все в шутку и рассмеялся. Смех прозвучал вымученно и неискренне. Снова тишина. Настолько долгая, что он подумал, что она, наконец, заснула, но сам он не мог спать, ни с этими мыслями, роящимися в голове. «Дульсинея?» — тихо прошептал он, так тихо, что если бы она и правда спала, это бы ее не разбудило. «М?» — Кейт сглотнул. «Может, не стоит сейчас касаться этого вопроса, но... скоро наш юбилей». «На следующей неделе», — произнес ее голос во тьме. «Да», — сказал Кейт, — «будет 20 лет и...» 20 замечательных лет, дорогой. О годах брака только с этим эпитетом». Кейт снова засмеялся и снова фальшиво. «Прости, ты права. 20 замечательных лет», — он помолчал. «Я знаю, что мы планировали обновить в этот день брачную клятву». «И что?» — в голосе Рисы прорезалась обеспокоенность. «Ничего». «Нет, забудь, что я про это говорил. Это действительно были замечательные 20 лет. Ведь правда?» Кейт едва различал ее лицо в темноте. Она кивнула, затем посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь заглянуть за них, увидеть правду, увидеть, что его гложет. А потом ее осенило, и она перевернулась на другой бок, отвернувшись от него. «Ладно», — произнесла она после паузы. «Что?» И она, наконец, произнесла вслух слова, которые безмолвно стояли между ними в ту ночь. «Ладно», — повторила она, — «можешь не говорить, пока смерть нас не разлучит». Кейт сидел за своей рабочей консолью на мостике, голограммы 3 людей и дельфина парили над краем его пульта. Боковым зрением он заметил, как отворилась дверь, и на мостик в перевалку взошел Як. Волдохут, однако, направился не к своему рабочему месту. Вместо этого он встал перед Кейтом и стал ждать, явно нервничая, пока он завершит совещаться с голографическими головами. Когда они отключились, Кейт посмотрел на Яга. «Как вы знаете, темняне пришли в движение», — сказал Яг. «Я искренне удивлен их подвижностью. По-видимому, они работают совместно. Каждая сфера так складывает свои силы притяжения и отталкивания с остальными, что в результате все сообщество движется в одну сторону. Так вот, в процессе они меняются местами, так что те темняне, которых раньше мы не могли наблюдать, сейчас находятся на периферии группы. Я сделал предположение относительно того, кто из темнян начнет делиться следующим, и хочу проверить свою догадку. Для этого мне требуется переместить Старплекс по другую сторону от темнян». «Фантом, схему окрестностей, пожалуйста», — сказал Кейт. Голографическая схема повисла в воздухе между Кейтом и Ягом. Темняне переместились по другую сторону от зеленой звезды, так что Старплекс, стяжка, звезда и сообщество темнян теперь располагались практически на одной линии. «Если мы переместимся на дальний край области темнян, мы потеряем из вида стяжку», — сказал Кейт. «Можем пропустить Ватсон. Вы не можете ограничиться запуском зонда?» «Мои предсказания базируются на очень тщательных расчетах концентрации массы. Для наблюдений мне понадобятся телескопы на 1-й или 70-й палубе». Кейт задумался. «Хорошо». Он щелкнул клавишей у себя на пульте, и голограммы Тора и Ромбуса выскочили ниоткуда. «Ромбус, свяжитесь со всеми, кто занимается внешним сканированием. Выясните, в какое ближайшее время мы сможем переместить корабль, не прерывая их работы. Тор, выполните перемещение на другую сторону сообщества темнян в точку с координатами, которые вам сообщит Як». «Выполняю с величайшим удовольствием», — ответил Ромбус. «Сделаем в лучшем виде», — ответил Тор. Як двинул головой вперед и назад, имитируя человеческий жест. Волдохуды никогда не говорят «спасибо», но Кейту почему-то показалось, что чертов свин безмерно доволен.